Ганс Христиан Андерсен. Истинная правда. «Ужасное происшествие», — сказала курица, проживавшая совсем на другом конце города, а не там, где случилось происшествие. «Ужасное происшествие в курятнике. Я просто боюсь теперь ночевать одна. Хорошо, что нас много на нашесте». И она принялась рассказывать. Да так, что у всех кур перышки повставали дыбом, а у петуха съежился гребешок. Да-да, истинная правда. Но мы начнем сначала. А началось все в курятнике на другом конце города. Солнце садилось, и все куры уже были на нашесте. Одна из них, белая, кратконожка, курица во всех отношениях добропорядочная и почтенная, исправно несущая положенное число яиц, усевшись поудобнее, стала перед сном чиститься и расправлять клювом перышки. И вот одно маленькое перышко вылетело и упало на пол. «Ишь, как полетело!» — сказала курица. «Ну, ничего. Чем больше я чищусь, тем делаюсь красивее». Это она сказала просто так, в шутку. Курица вообще была веселого нрава, но это ничуть не мешало ей быть, как мы уже говорили, весьма и весьма почтенную курицей. С тем она и заснула. В курятнике было темно. Куры все сидели рядом, и та, что сидела бок о бок с нашей курицей, не спала еще. Она не то чтобы нарочно подслушивала слова соседки, но все же слышала их краем уха. Так ведь и следует, если хочешь жить в мире с ближними. И вот она не утерпела и шепнула другой соседке. «Слышала? Я не желаю называть имен, но тут есть курица, которая готова выщипать себе все перья, чтобы только быть покрасивее. Будь я петухом, я бы презирала ее».